Плетение четвертое. Чужаки, пришедшие издалека, стоящие лагерем на его земле, были беспечны. Они выставили посты, но стражи даже не успели удивиться, когда воины Чанка отправили их к предкам. Никто в лагере даже не смотрел в сторону леса, в котором скрывалась армия инков. Три полета стрелы через песочный пляж, сотни ударов сердца во время быстрого бега, и они нападут на них. Но Вайна Капак не отдавал приказ своему генералу, рассматривал незваных гостей и удивлялся. В поход он отправился вместе с войском. Правитель хотел посмотреть, как сражаются чужаки и чего от них еще можно ждать. Кроме того, он рассчитывал на пленных, чьи нити могли бы изменить узор варикоча, и намеревался здесь же, сразу после боя, провести Хапакхучи. Для этого из столицы был взят верховный жрец, трясущийся сейчас от страха где-то в обозе. Сапа Инка медлил, не отдавая приказа к атаке. Лежал в траве, покрытый боевыми узорами вместе с гвардейцами, и смотрел на лагерь чужаков. Военный лагерь, бревенчатые стены, вышки для лучников через каждые 10 шагов перед стеной, дымы костров, запах пищи, гомон сотен людей. Вдали, в десятке полетах стрелы, покачивались на волнах огромные суда, которые принесли людей с белой кожи на его берег. 5 деревянных общинных домов, непонятно как, держащихся на воде. Инка не планировал захватывать лодки, понимал, что ими еще нужно уметь управлять. И еще он понимал, что дерево должно хорошо гореть. 5 заклинателей уже приготовили для них огонь. Он последний раз бросил взгляд на лагерь чужаков и приказал атаковать. И спустя 3 удара сердца 10 стрел с привязанными к ним цветными лентами вылетели из леса в сторону пляжа. Они не могли долететь до стен, но их предназначение заключалось в другом. Следом за ними, из тени густой растительности, крича и трубя на ходу в раковины, выбежали сотни воинов. Народы, входящие в Тауантинсую, часто так поступали. Шум, яростные крики, бряцание оружием и гудение рогов деморализовали противника и разили не хуже копья. Сколько раз враг терял боевой дух еще до столкновения с воинами империи, превращая битву в резню. В тот же миг, пока незамеченные врагом, поднялись из песка заклинатели и пустили 5 солнечных шаров в суда белолицых. Сжигая вокруг себя воздух и воя, как скальные духи, они обманчиво медленно направились к плавучим домам, а, долетев, обняли пламенем все 5 кораблей. Путь назад чужакам был отрезан. Хотя брат и отговаривал его участвовать в сражении, Инка пренебрег его советами, чтобы разнообразие ради восстановить равновесие. Ни одному Ниное досталась кровь строптивцев. Но в гущу битвы не лез, было бы глупо победить пришельцев и умереть от снаряда метателя огня в руках простолюдина. Он шел в отдалении, наблюдая, как его воины ткут кипу боя и смерти. Поддерживал их видимым плетением заклинаний там, где сопротивление белых пришельцев было слишком ожесточенным. На его глазах группа Кечуа атаковала 3 людей из-за моря. Они повалили на песок уже 2, яростно забивая их палицами. Последний враг продолжал стоять и отражать все попытки добраться до него рукой или оружием. Босоногие кечуа были бедны и на войне искали добычу, действуя именно таким вот образом, стаей набрасываясь на одиночек, забивая тех примитивным своим оружием. Но сегодня эта тактика дала сбой. Акунаруна было больше 10, но у них никак не получалось справиться с противником. Его длинный нож из чудесного металла уже бросил в песок 2 коротышек, а сам он пока уворачивался от каменных булав. Те же немногие, что достигали цели, никак не могли пробить блистающий доспех на груди. Этот белолицый отличался от прочих. Он выглядел как вождь. Только что делать вождю на самом краю кипящей битвы? Гордое лицо, отличный и богато украшенный доспех. Он стоял, подобно скале, на пути волн, и те разбивались об него кровавыми брызгами. На глазах у Вайна Капака длинный нож не встречая сопротивления, отсек от тела руку одного из кечуа, а его товарищу вспорол брюхо, словно сонной рыбине. Свободную руку пришелец выбросил навстречу палец и еще одного босоногого, и та завязла в воздухе. — Он заклинатель! — воскликнул тут же один из охраняющих инку гвардейцев. До проявления волшебства воин вместе с товарищами стоял и со смехом комментировал действия неудачников кечуа, даже не думая о том, чтобы прийти к ним на помощь. Дисциплина дисциплиной, но пропасть между босоногими и элитой была такой, через которую не построить подвесной мост. Однако стоило кондору увидеть, как сгустился воздух вокруг человека в железе, как он тут же схватился за амулет, наполненный силой племенных заклинателей, и даже попытался прикрыть своим телом правителя. Инка успокаивающе поднял руку. Ничего удивительного, что солдат испугался, чтобы справиться с заклинателем, нужен другой заклинатель. Все, что гвардейцы могли бы сделать, не будь его рядом, — это умереть. Вайна уже давно держал в руке метательное яйцо из золота. Увидев, наконец, достойного противника, он подкинул его в руке, краем глаза заметив, как хищно ощерилась его охрана, поймал и тут же с широким замахом отправил в полет, целясь в грудь чужака. Одновременно коснулся летящего золота поцелуем Инти. Снаряд взорвался ярким светом, настолько ярким, что и сам инка закрыл рукой глаза. Когда вспышка исчезла, на месте воина-пришельца лежали только оплавленные почерневшие доспехи и оружие из чудесного металла. Босоногие кечуа просто исчезли. Они не имели ничего такого, с чем бы не справилась сила солнца. Десяток оборванцев за одного заклинателя — очень хороший обмен. Разве что можно было обойтись менее дорогим и трудным в подготовке заклинанием, но тут уж Инка не собирался устраивать проверку, чьи боги сильнее. Он взмахнул рукой, и воины бросились вперед, отрезая его от возможного нападения с фронта. Сам он присел у останков чужака, притронулся к металлу доспеха пяткой копейного древка. К его удивлению, окованное медью дерево не оставило на почерневшем нагруднике и следа, хотя правитель ожидал, что раскаленный заклинанием металл промнется. Воистину, белолицам стоило прийти на его землю хотя бы для того, чтобы привезти этот чудесный металл. Ведомые его братом воины уже заканчивали бой. Противник не ожидал нападения, расслабился под ласковый плеск волн и теплое касание солнца, за что закономерно поплатился. Не сходя с места гибели чужака-заклинателя, инка смотрел на то, как подавляют последние очаги сопротивления. Как специальные отряды воинов Антинсуя вяжут пленных, собирая их по всему пляжу. Подобно рачительному хозяину, он принялся пересчитывать их, а когда понял, что для большого жертвоприношения их уже достаточно, удовлетворенно кивнул. «Один из них знает наш язык», — похвалился Ниной Капак, подтаскивая за волосы худого и израненного пришельца. Защиты из металла у него не было, как и оружия. Выглядел он напуганным. Вайна вдруг поймал за хвост мысль, что находит черты лиц чужаков схожими с человеческими и наполненными теми же эмоциями. «А еще мы пленили их вождя!» Подтверждая слова генерала, двое кондоров принесли на куске полотна умирающего, но еще дышащего человека. Как и первый пленник, он не имел доспеха. Потому, видимо, медное лезвие топора без труда добралось до плоти. «И кровь того же цвета», — отметил еще один факт инка. Не то чтобы он считал пришельцев выходцами из подземного мира или чудовищами, но было удивительно встречать у столь непохожих существ признаки обычных людей. «Твое имя?» — задал он вопрос тому, про которого брат сказал, как про толмача. «Писара, Франциско Писара, господин, прошу не убивать меня, за меня платить выкуп!» Говорил пленник так же, как обожженное горло, но слова чужого для него языка почти не коверкал. Лежащий на ткани раненый в этот момент оскалился и прохрипел несколько злых слов. Смотрел при этом он на толмача. Совсем молодой человек, почти мальчишка. Он, в отличие от переводчика, совсем ничего не боялся. Писаро что-то грубо ответил ему. «Что он сказал?» – заинтересовался Инка. Краем глаза он отметил, что прочих пленных закончили гуртовать, подобно альпакам, и из леса уже показалась голова обоза. До появления жреца оставалось еще немного времени, и правитель решил потратить его на удовлетворение любопытства. К тому же знание поможет лучше ориентироваться в плетении чужих нитей. «Ругать меня, говорить я трус!» – неохотно отозвался пленник. «Ты попал в плен и скоро умрешь. Бояться нормально. А как имя этого храбреца?» «Это наш вождь Кристобаль де Мена его звать». Инка усмехнулся. «Надо же, какие длинные имена у пришельцев! Может день пройти, пока они начнут и закончат беседу друг с другом». Впрочем, правителя мало интересовало имя командира пришельцев. Он смотрел в его лицо, одновременно ища в кипу принадлежащую ему нить. А когда нашел, удовлетворенно кивнул. Племенной вождь, не из значительных, но все же хорошая жертва. Обрыв его нити многое менял. «Он не был готов к сражению», — сказал он трясущемуся от страха Писара. «Пришел на чужую землю и даже не озаботился охранить свой лагерь. Он плохой вождь своим людям. Скажи ему, что его мы принесем в жертву первым. Я лично подниму его сердце к лику Инти». Обоз остановился, и Вайна Капак, потеряв интерес к пленникам, отправился к месту, которое определил для установки походного жертвенника.